Глава 25. «Галь, не переживай, все будет хорошо. Я рассчитал правильно». Взяв меня за плечи, проникновенно пообещал Доминго, пытаясь подбодрить. Мы с ним стояли в холле, ждали гостей, и меня действительно слегка потряхивало от волнения. Но вовсе не из-за того, о чем думал генерал. «Да-да, я помню», — пробормотала, продолжая думать о своем. «Снять плащ, когда сообщат о прибытии короля и королевы, и все гости поспешат во двор, чтобы их встретить». «Да, и держись все время рядом со мной, а также старайся ни с кем не сталкиваться. Мы встретим короля и королеву, стоя рядом, и я представлю им тебя как пряху, главу рода Леонор и создательницу дизайна дома». Я просто кивнула и накинула плащ. Первые гости уже поднялись на крыльцо и скоро войдут в дом, а мне пора исчезнуть. Прошедшие до приема дни были очень для меня сложными во всех отношениях. Морально я терзалась и кидалась из одной крайности в другую. То мне хотелось просто сбежать вместе с Гресс и детьми, то я с новой силой загоралась идеей с кораблем и сенсационным заявлением. Следом мне начинало казаться, что затея моя — полный бред и дурость чистой воды. Но потом я вспоминала, что люди любят сенсации, а яркие, потрясающие события могут влиять и на историю. Достаточно вспомнить превращение воды в вино или хождение по воде. Благодаря этому возникла целая новая религия. Так может, благодаря мне хотя бы правзамов перестанут притеснять? Потом я начинала задаваться вопросом, а может, стоило рассказать о своей затее Доминге? Но слушала его рассуждения о политике и держала рот на замке. При всех своих достоинствах Доминго Элмо являлся продуктом своего мира и своей страны, а также менталитета и воспитания. Он планировал действовать по четкой схеме и авантюризмом не страдал. Физически я тоже порядком вымоталась, потому что летучий корабль все-таки построила. Много времени уходило на эксперименты и исследования, я успевала поспать всего часов по 5. Зато усилия не были напрасными. Теперь я могла разрывать пространство и управлять кораблем. Да, магической энергии на это уходило много, но перелететь за границу, если что, сил хватит. А там я посажу свою посудину на воду и отдохну перед тем, как поднять ее снова и направиться к островам. Но я все же рассчитывала, что лететь никуда не придется, что я смогу прекрасно устроиться и в Велисии. Периодически вспоминались слова госпожи Фельдеперс, что я лишнее звено в их обществе. Однако я отгоняла мрачные мысли прочь и готовилась сегодня пойти ва-банк. «Господин Вита Дерио с женой, госпожой Вероникой и дочерью госпожой Инес», доложил Карлос, и в холл вошел полный брюнет с пышными усами в окружении двух сдобных булочек, обильно украшенных розовым кремом. Вернее, жены и дочери в воздушных платьях разных оттенков розового. Кстати, Инес — одна из невест, молоденькая, миленькая и свеженькая. «Генерал, чудесный дом!» — восторженно пропела старшая из дам, выпрямляясь после реверанса. «У вас потрясающий вкус, я бы даже ничего не стала тут менять», пролепетала кандидатка в жены, наверное, чтобы заработать себе этим пару дополнительных очков. «Рад, что оценили», — ответил им Доминго без тени радости в голосе и, сделав приглашающий жест в сторону развлекательного крыла, добавил. «Прошу в бальный зал насладиться музыкой и напитками». Семейство отправилось, куда послали, но на пороге возникли следующие гости, а потом еще и еще и еще. Невесты были трепетными ланями и мило строили жениху глазки. А я на все это смотрела и набиралась решимости. Я ведь точно не хочу подобное видеть изо дня в день. Антонио Леонор явился с женой, но без кузена Мохиты. Доминго сознался, что у него был разговор с родственниками Абигаль, после чего рыжего любителя жениться отправили в родовое поместье за ненадобностью, так как содержать его в столице просто так было нерентабельно. «Что за пряха занималась домом? Я чувствую родственную магию». После приветствия спросил мерзкий братишка, принюхиваясь как собака. И у меня сердце забилось чаще. Наверняка он почуял кольцо, с которого я сняла прикрытие перед приемом. «Наберитесь терпения, я вас с ней познакомлю», — ответил на это генерал и послал Леоноров по единому для всех гостей маршруту, в бальный зал. Донато и Нига тоже явился с женой, но вопросов не задавал и комплиментов дому не делал. Зыркал хмуро и всем видом показывал, как не рад оказаться у генерала в гостях. А вот адмирал и главный лекарь, друзья Доминги, мне понравились. Статные, красивые мужчины с открытыми улыбками и хорошим настроением. «Уже не терпится надраться и удариться в кутёж? Танцовщиц заказал?» — спросил адмирал и хлопнул Домингу по плечу. Хорошо, что я предусмотрительно встала подальше, а не жалась к генералу, а то бы и меня задел. Рехнулся. Барт с женой приедет. Все будет чинно и прилично. Расстроил друга Доминго. Кстати, они выехали. Будут минут через 15. Вставил мэтр Стьяго, и это послужило мне сигналом. Что ж, пора. Я тихонько двинулась на выход из дома. Выходила через заднюю дверь во двор, чтобы не лавировать между прибывавшими дружным строем гостями. Добежала до места, в котором отработала переход до автоматизма, выплела нужные руны, приближение, перемещение, скорость. И оп, я за своим забором. Корабль, ну как корабль, нечто деревянное с палубой, мачтой, парусом, трюмом и навесом над бортами типа каюты. Я, конечно, старалась все рассчитывать по чертежам из книги, но на воде-то я его не испытывала и надеялась лишь на руны равновесия и оттолкнуть, выплетенные на днище. В общем, свое творение, сплошь исписанное знаками, в том числе и отводом глаз, я могла увидеть лишь зрением пряхи. Забралась по лестнице через борт, и там, за щитом, уже разглядела своих. Скинула плащ на перила и поинтересовалась. «Готовы? Разместились удобно?» «Все перенесли, госпожа моя, и еду, и вещи», — отчиталась Грес. Они заканчивали грузиться и размещались уже без меня. А, возможно, это стало благодаря тому, что Софи все прекрасно видела через отвод глаз. И вообще у нее отлично работало зрение пряхи. Куда лучше моего, потому что она им пользовалась с самого рождения. Но на это никто не обращал внимания. Зато сейчас дочь преисполнилась важности, так как получила от меня ответственное задание — быть проводником для няни и брата. «Мамочка, я уже так хочу лететь, что даже суп есть не стала», — деловито сообщила малышка и подпрыгнула, словно пыталась взлететь самостоятельно. А я, между прочим, верила, что у нее это когда-нибудь получится. «Сейчас, сейчас полетим. Только помните, что нужно сидеть тихо, пока я не разрешу выходить», — наказала и скомандовала рассаживаться по местам. Марк, Софи и Грес забрались под защищенные символами от всего, от чего только можно, навес, и уселись на диван из подушек. А я пошла на капитанский, так сказать, мостик. А если точнее, на пятак управления кораблем. Это была круглая сцена ближе к носу, крутясь на которой я могла доставать до любых символов и менять их по мере надобности. Подняла корабль на нужную высоту, чтобы не задел заборы и верхушки деревьев, и повела к дому генерала. Рассчитала все правильно и зависла над выстроившимися в две шеренги вдоль центральной аллеи придворными, как раз когда транспорт короля прибыл к воротам. Доминго вышел вперед, чтобы встречать монархов, но вел себя нервозно, озирался, явно искал меня. Я тоже вдруг затряслась с новой силой и затараторила про себя. «Прости, прости меня, дорогой, но это было необходимо. Если я ничего не сделаю, ты еще несколько лет будешь свой план осуществлять». Король с королевой вышли из роскошного автомобиля, я перекрестилась и принялась одну за другой расплетать руны невидимости и отвода глаз. Тень на гостей ложилась постепенно, и они не сразу решились пренебречь королем и задрать головы. Зато Бартоломью и его венценосная супруга видели все от начала до конца. Ну и Доминго тоже. Потому что когда король и королева застыли, глядя ему за спину и вверх, разинув рты, он вынужден был обернуться. В этот момент я поняла, что пора толкать речь, пока не струсила. Выражение лица генерала резало по-живому. Кроме удивления, в нем явно читались разочарование, боль и обида. Он точно моей задумки не понял и не оценил. «Добрый день, Ваше Величество!» Выведя перед губами руну усиления, сказала я слегка подрагивающим голосом. «Как видите, я пряха, сильная пряха, наследница знаний самой Консуэлы Леонор. Но дело в том, что я не Абигали Нига. Я Галина Морозова, попаданка или, по-вашему, правзам». Раздались вскрики, ахи, охи, а кто-то даже в обморок упал. Придворные реагировали гораздо острее, чем дети, когда я им сказала, что явилась из другого мира, чтобы стать их настоящей мамой. Король что-то сказал, и Доминго гордо расправил плечи, будто готовился принять удар. Я поспешила продолжить. «Меня отправил в тело Абигаль строгий родитель по призыву Консуэла, для того, чтобы я возродила ее мастерство и вырастила детей великими магами. Пряха передала мне свой дневник и кольцо рода». Я подняла руку так, чтобы перстень блеснул на солнце. «Вы уже сейчас видите, что я вам не лгу. Этот корабль я построила сама, и дизайн дома генерала тоже моих рук дело. Я готова и дальше продолжать трудиться на благо Велиссии, но у меня есть условия». «Чего вы хотите?» — хмуро крикнул король, а королева смотрела на меня, гневно раздувая ноздри. Я ей явно совсем не понравилась, по неизвестной мне пока причине. Я хочу получить гарантии безопасности для себя и детей. Полную над ними опеку, возвращение имущества, признание меня полноценной, магически одаренной гражданкой Велисии и отказ от фамилии Леонор и Иниго. Я Морозова, и возглавлять клан Леонор не стану. А вот моя дочь Софи это сможет, когда подрастет, и я передам ей кольцо». Король опять что-то тихо сказал Доминге, и тот прикрыл глаза. Я быстро сплела руну «услышать» и толкнула к ним. Вовремя. «Да, я знал, что она правзам, и скрывал это», — донеслись до меня слова генерала. «Это измена», — процедил король. «Я больше не могу тебе доверять. Я действовал в интересах Велисии. Ты сам говорил, что стране нужна сильная пряха. Вот она». «Неважно, генерал. Вы давали присягу соблюдать закон и клялись в верности короне, однако нарушили и то, и другое», — холодно парировал Бартоломью, перейдя на официальный тон. «Мамочки, я что, подставила Доминго? Ох, надо срочно исправлять». «Ваше Величество, суть пряхи — созидание. Я прошу вас во благо процветания страны не искать виноватых в моем появлении. Если я буду знать, что из-за меня кто-то пострадал, я не смогу творить». Эти слова я сказала проникновенно, добавив в голос умоляющих ноток, но король не спешил смягчаться. Зато выступила королева. «Бар, ты дорогой, я знаю, как ты горяч, но давай думать сейчас в рамках государственной пользы. Нет никакого смысла отправлять нашего славного генерала в опалу, тем более в преддверии его женитьбы. Доминго Элма — сильный маг и наш преданный подданный. А то, что он утаил правзама, вполне объяснимо. Вспомни истории его матери и то, что Доминго всегда был защитником правзамов». «Дорогая, это создаст прецедент», — упрямился Бартоломью. «Похоже, противный он мужик, хоть внешне и приятный». Однако и Доминго радости от заступничества королевы не испытывал. «Я не готов жениться и в совет баллотироваться не стану. Но я готов отправиться в темные пустоши, чтобы доказать верность короне и искупить вину». «Что? Какие еще пустоши? Какую вину? Что-то мое замечательное шоу проваливалось по всем фронтам в непонятные бездны». «Давайте поговорим и все обсудим спокойно», — взмолилась я, внутренне готовясь перемещать Доминго на корабль и плыть на острова с ним. «А если будет сопротивляться, усыплю». Но тут из ряда придворных вышел и подошел к королю мэтр Стиаго. «Барт, успокойся», — сказал он, положив ладонь на сжатый кулак короля. И случилось чудо. Наверное, прикосновение лекаря имело седативное воздействие, потому что король вдруг заметно расслабился и даже повеселел. «Ну что ж, давайте поговорим», — выкрикнул он задорно. «Но только я прибыл на новоселье, а не на деловую встречу. Спускайтесь к нам, Галина. Я клянусь, что никто не причинит вам вреда и не посягнет на вашу свободу. Посмотрим на ваш дизайн, обсудим все в непринужденной обстановке, примем решение и заверим договоренности нерушимыми клятвами». И вот вроде бы именно этого я и добивалась, однако по спине пробежал холодок. Что-то мне подсказывало, итог переговоров мне не понравится. «Благодарю, Ваше Величество. Сейчас посажу корабль и присоединюсь к вам», тем не менее сказала я и принялась прясть руны невидимости. Оставлять Гресс и детей на корабле без присмотра на территории, где рыщут Леонор и Иниго, я не собиралась. Быстро перелетела в свое поместье, разрешила своим выходить, но вещи велела пока оставить, мало ли как пойдут переговоры. А сама перенеслась в поместье генерала и вскоре, войдя через заднюю дверь, пробежала по холлу и вышла из дома навстречу королю. Подошла к Доминге, встала рядом и присела в реверансе. «Еще раз здравствуйте, Ваше Величество, и прошу прощения за мой спектакль, я преследовала лишь благие цели», — сказала, виновато опустив взгляд. «Пройдем уже в дом, милый», — проворчала королева капризно и потянула мужа, вынуждая нас с генералом разойтись в разные стороны, чтобы их пропустить. Я неотрывно смотрела на Доминго, а вот он на меня нет. Но я все равно надеялась, что он меня поймет и простит, поэтому, пропустив королевскую чету вперед на пару-тройку метров, шагнула к нему и взяла за руку. «Доминго, прости. Я не сказала, потому что ты бы мой план отверг. А я бы не смогла жить в вечном страхе. Я бы не выдержала». «Я все понимаю, Галь», — сухо перебил меня Доминго и высвободил руку. «Я просто забыл главную характеристику правзамов и придумал себе то, чего нет». Обиделся. Очень сильно обиделся. «Какую характеристику?» Мы шли к дому за королевской четой вдоль гостей и переговаривались почти шепотом. Выгода. Они всегда делают только то, что выгодно им. У правзамов гипертрофирован инстинкт самосохранения, поэтому они могут пойти по головам ради своего комфорта. Стало обидно. Ты же сам недавно говорил, что они, мы, то есть, любим детей сильнее, чем родные родители. Не вяжется? Очень даже вяжется. Правзамы растят себе тех, кто станет их опорой, щитом и гарантией безопасности в старости. Поэтому и вкладывают в них душу. Инвестиции, так сказать. Доминго невесело усмехнулся, а я вспомнила нашу первую встречу. Сейчас генерал стал таким же колючим и угрюмым, как тогда, и моя душа тоскливо заныла. Неужели это все, и пробежавшая между нами кошка навсегда оставила непреодолимый разлом в наших отношениях? Я прикусила щеку и уставилась в спину королевы, считая про себя драгоценные камни, украшавшие вырез ее платья. Раз, два, пять, семь. Ну и пусть. Раз он такой обидчивый, пусть дуется дальше. Переживу. Главное, чтобы его в непонятные пустоши не услали.